Август 1989, март 1995. Среди своих многочисленных подруг и однокурсниц Аля вышла замуж одной из первых. Ей не было еще и 20 лет. В мужчинах она ценила независимость суждений. От отца, переводчика латиноамериканских мудрецов и поклонников Сипира и Бенджамена Уорфа, которого знала мало и только с одной стороны, она унаследовала эту меру, которую прикладывала ко всем, кто маломальски обращал на себя ее внимание. Ни матери, ни отцу избранник ее не пришелся по душе. «Кто он у тебя?» — спрашивал папа. «Человек», — отвечала она. «Чем занимается этот человек? Пока учится». Нередко случается так, что тот, кто в юности подавал большие надежды, впоследствии не оправдывает ни одной, и проницательный папа склонен был усматривать здесь именно такой случай. Избранник казался не каким-то там скучающим фрондером, каких 80-е годы расплодили достаточно и на любой вкус, а идейным бунтарем с глубоко продуманной программой действий. И действий именно положительных, и еще больше это впечатление подчеркивала шляпа колокольчиком из фиолетового войлока, которую он носил всесезонно, назло общественному мнению университетских ретроградов. Само собой, что и на избранницу столь яркой индивидуальности ложился отблеск его харизмы, и Аля сочла, что такой отблеск украсит ее лучше иных жемчугов. Ведь влюбляются не в ум как таковой, а, может быть, как бы в те выводы, которые он способен сделать из жизни. Но выводы, которые сделал из нее ее муж, были совсем не те, какие смутно предполагались, но все же они удивляли приятно, хотя и неожиданно. Изменение законодательства позволило ему разменять путем продажи коммунальную квартиру на Кропоткинской, в которой жила его бабушка. Потом он помог соседям, а другие соседи сами отыскали его и передоверили все нужные полномочия. И весьма скоро и вполне неожиданно для себя самого харизматический лидер приобрел славу надежного и удачливого маклера, который от старой любительской харизматической отличалась прямо-таки сказочными материальными доходами. Это еще было то неопределенное ни в каком отношении время, когда деньги, которые непонятно-то еще было как и куда тратить, возили в целлофановых пакетах, и платежные поручения от наличных отличалось в сознании активных дельцов эпохи так же, как когда-то ассигнация от серебряного рубля. Покупатели и посредник смотрели друг на друга довольно доброжелательно, стараясь угадать, какое место занимали в старой табели о рангах и заключая о столь быстрых способах обогащения. Успехи рождали самообольщение и уверенность, что обогащаться можно легко, а главное – безнаказанно. За ней пришли сознание, как на самом деле может и должен жить человек, и снисходительность к поколению отцов и уж тем более дедов. Стремительность перемен ясно показала внукам, чего были лишены те и чего могли быть лишены они, если бы не счастливый зигзаг истории и не благоволение к ним небесных светил, вызвавшие их к жизни в канун метаморфозы, достойной памяти одного римского изгнанника. «Если бы вы хоть производили что-нибудь, — рассуждал папа, — куда ни шло, а то ведь это обыкновенная спекуляция». И на это, в общем, возразить было нечего. Он и не возражал. Он ощущал, если и не сладостный вкус того плода, которым враг рода человеческого соблазнял прародителей, то уж наверняка лакомый вкус того, которым боги подземного царства охотно угощали своих случайных гостей. Возражала за него Аля. Она говорила, что скоро, когда все примет, наконец, цивилизованные формы, эту спекуляцию назовут бизнесом, и имена пионеров пропишут в школьных учебниках. И то, что началось как большая игра, стало обрастать какой-то философией, которая, впрочем, нравилась ему все меньше и меньше. Пока он ездил в метро и в карманах пиджака у него были рассованы несколько тысяч долларов, это можно было еще воспринимать как игру. И по большому счету он так об этом и думал, только вот деньги были не игрушечные. Но потом дело потребовало атрибутов. Появился офис, телефоны, несколько сотрудников, и название конторы примелькалось в рекламе на страницах газет. Здесь-то игра и перешла в новую фазу. Вернее, появились люди, которые не знали, что все это игра, а в силу своих весьма твердых взглядов на жизнь восприняли всерьез и пышный выезд, и ливреи секретарш, и даже польстили предпринимательской гордости размером своих запросов. Как-то утром, когда он вышел из подъезда, его засунули в машину, надели наручники и с мешком на голове провозили целый день, пока его компаньон не привез выкуп. Над ним не издевались, даже влили в него полстакана водки, правда, потеряли ключи от наручников. Наручники были самостягивающимися, и пришлось их пилить ножовкой в каком-то гараже. Уже в темноте его завели в какой-то подъезд на северной окраине города, сняли обручальное кольцо и, пообещав дальнейшее сотрудничество, оставили одного. Он приехал к себе в контору уже за полночь, с порезанными ножовкой руками, пил водку, лил ее на порезы и слушал возбужденный рассказ компаньона о его злоключениях с выкупом, потому что был октябрь, толпа громила мэрию, всюду стреляли, и проехать можно было далеко не везде. Горел расстрелянный танками парламент, и из окна конторы им было видно зарево, отблески которого где-то в небесах как бы начертали девиз ближайшего десятилетия «Блаженны имущие». И ничто, в сущности, не препятствовало развитию дела, кроме одного обстоятельства. Надо было платить этим милым парням. Компаньон сходил на улицу за водкой, и до утра они рассматривали эту деталь. В итоге он ушел, а компаньон его остался, охотно приняв на себя весь груз и треволнение полномочий. И этот выбор свободных воль оказался настолько принципиальным, что они, к своему удивлению, не остались даже друзьями. Аля была напугана, но все же сомнения беспокоили ее. Жалко было оставлять этот поезд, который еще только-только набирал ход. И было, в общем, понятно, что вскочить на подножку при хорошей скорости скоро уже будет делом невозможным. «Ведь так делают все», — нерешительно заметила она. «И вот это-то ужаснее всего», — ответил он. «Как же ты сможешь меня любить?» — спросил он еще, — «если я стану одним из них». И она согласилась с ним. «Я вообще не должен был этим заниматься. Это мне урок, и твой отец был прав». И с этим она тоже согласилась, однако не сразу сообразила, что он не сказал, чем же заниматься должен. Интерес к жизни его покинул, и он погружался в апатию, в которой был склонен усматривать атараксию, но которая отличалась от нее так же, как смех отличается от зубоскальства. Он не пил и не искал забвения в объятиях более возвышенного утешителя. Незаметно они отдалялись друг от друга. Он совсем потерял интерес к тому, что для большинства соотечественников стало вдруг смыслом их розно прожитых жизней, и разве что вяло следил, как все новые и новые полчища их вступают в кровавую битву за металл. Ей же искренне казалось, что внешние признаки благополучия не оказывают на нее ровно никакого влияния. Но она привыкла жить комфортно. И это слово, даже помимо ее воли, частенько играло роль ведущей скрипки в симфонии послеперестроечного бытия. Тогда еще у нее не было нынешней работы, и она перебивалась переводами. Она все ждала, когда он оправится. Ждала от него даже не деяний, коль скоро деяния сопровождаются таким риском, а просто какого-то действия. Потому что все действовали вокруг, потому что она считала невероятным, чтобы в таком возрасте выбирать этот безжизненный покой, не преследующий никаких целей, кроме нелепого протеста. Как-то незаметно для нее самой, словно от противного, из чувства противоречия, возник у нее беглый роман с ее бывшим университетским преподавателем. Без особенных усилий ей удавалось удерживать роман с преподавателем в рамках корпоративной связи, все последствия которой заключаются в ней самой, и это было тем легче, что и сам он ограничивался и вполне удовлетворялся малым. Но вместо того, чтобы очнуться хотя бы этим, и как она втайне рассчитывала, чтобы опомниться, и как бы, наконец, узнать ее и себя заодно, он устранился совсем. Он не только осознавал, что все больше и больше выпадает из жизни, но даже как будто радовался этому. Создавалось впечатление, что он следует какой-то своеобразной философии и желает дойти до пределов, указанных подчинившей его системой. В конце концов, оба уже чувствовали настоящее отчуждение, которое непросто было победить простыми разговорами по душам, ибо сами разговоры сделались мучительными и бессмысленными эпизодами жизни. Она приняла это спокойно, как логическое завершение системы, как вывод из овладевшего им мировоззрения. Противиться этому никаких способов не имела, да, может быть, до конца и не поверила, что это действительно осуществится. Но он в самом деле уехал. Исчез. Пропал. Да так надолго, что никто не мог сказать, куда он подевался. Вот тогда-то ее захватило горестное недоумение. День изо дня обида отравляла ее. Ее родные встретили это известие как давно предвиденное, не раз ими предреченное, а потому как бы и единственно возможное. И сложно было сказать, чего в них было больше — сожаления или не очень скрываемого торжества. Мама скорбела, разумеется, над судьбой дочери, а не зятя, а папа сконструировал для свершившегося определение на одном из изучаемых языков, которое походило на афоризм, и смысл которого весьма приблизительно можно было выразить словами «то, что подготавливалось». Аля так это и понимала. Все теперь говорило за то, что закономерный финал дарит ей свободу и позволяет устроить свою жизнь на новых основаниях. Но что самое удивительное, что-то, сама эта недоговоренность, оставшаяся как чашка с недопитым чаем вышедшего ненадолго человека, сообщала ей упрямую убежденность в обратном. «Это еще не конец», — чувствовала она с неудовольствием, но и с облегчением. Однако это не было подчинением так понимаемому долгу забытого и несмененного вовремя часового. То, что она приняла за пустоту, оказалось лишь мраком безлунной ночи. И стоило только рассветным лучам пробежаться по темным уголкам ее души, как степень заблуждения стала ей понятна. Вот почему, когда она почувствовала эту тоску, канат этот, до той поры ослабленно висящий, вдруг натянулся и упруго, тревожно подрагивал от силы своего натяжения.